Часть четвертая. Сочиняя поэму, он вел дневник, и в дневнике этом впервые с абсолютной ясностью сформулировано. «Я люблю, люблю, несмотря ни на что, и благодаря всему любил, люблю и буду любить. Будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая? Все равно люблю, аминь. Смешно об этом писать, ты сама это знаешь. Мне ужасно много хотелось здесь написать. Я нарочно оставил день продумать все это точно. Но сегодня утром у меня невыносимое ощущение ненужности для себя и для всего этого. Только желание запротоколить для себя продвинуло эти строчки. Едва ли ты прочтешь когда-нибудь написанное здесь. Самого же себя долго убеждать не приходится». Тяжко, что к дням, когда мне захотелось быть для тебя крепким, и на утро перенеслась эта нескончаемая боль. Если совсем не совладаю с собой, писать больше не стану. Опять о моей любви, о пресловутой деятельности. Исчерпывает ли она для меня любовь все? Все, но только иначе. Любовь — это жизнь, это главное. От нее разворачиваются стихи и дела, и все прочее. Любовь — это сердце всего. Если оно прекратит работу, все остальное отмирает, делается лишним, ненужным. Но если сердце работает, оно не может не проявиться в этом во всем. Без тебя, не без тебя в отъезде, внутренне без тебя. Я прекращаюсь. Это было всегда, это и сейчас. Но если нет деятельности, я мертв. Смирение первых записей сменяется бунтом. Я никогда не смогу быть создателем отношений, если я по мановению твоего пальчика сажусь дома реветь 2 месяца, а по мановению другого, срываясь, даже не зная, что думаешь, и бросив все, мчусь. Ни словом, а делом я докажу тебе, что я думаю обо всем и о себе также, прежде чем сделать что-нибудь. Я буду делать только то, что вытекает из моего желания. Я еду в Питер. Еду потому, что 2 месяца был занят работой и устал. Хочу отдохнуть и развеяться. Неожиданной радостью было то, что это совпадает с желанием проехаться ужасно нравящейся мне женщины. Может ли быть у меня что-нибудь с ней? Едва ли она чересчур мало обращала на меня внимания вообще. Но ведь и я не ерунда. Попробую понравиться. А если да, то что дальше? Там видно будет. Я слышал, что этой женщине быстро все надоедает, что влюбленные мучаются около нее кучками. Один недавно сошел с ума. Надо все сделать, чтобы сберечь себя от такого состояния. Чтобы во всем этом было мое участие, я заранее намечаю срок возврата. Ты думаешь, чем бы дитя не тешилось, только бы не плакало? Что ж, начну с этого. Я буду в Москве 5-го. Я все сведу так, чтобы 5-го я не мог не вернуться в Москву. Ты это, детик, поймешь. Семей идеальных нет. Все семьи лопаются. Может быть, только идеальная любовь. А любовь не установишь никаким должен, никаким нельзя, только свободным соревнованием со всем миром. Я не терплю должен. Я бесконечно люблю, когда я должен не приходить, торчать у твоих окон, ждать хоть мелькание твоих волосиков из авто. Я чувствую себя совершенно отвратительно и физически, и духовно. Я абсолютно устал, у меня ежедневно болит голова, у меня тик, доходящий до того, что я не могу себе чаю налить. Немножко хочу отвлечься от всего этого. Работал по 16, по 20 часов в сутки буквально. Я сделал столько, сколько никогда не делал за полгода. Вероятно, он думал, что стресс разбудит в нем лирика, и он напишет поэму в прежнем духе. Но стресс разбудил другое. Случился бунт, и поэма получилась из этого бунта. Главные черты моего характера 2. Первое — честность, держание слова, которое я себе дал. Смешно. Второе — ненависть ко всякому принуждению. От этого и дрязги, ненависть к домашним принуждениям, и стихи, ненависть ко всеобщему принуждению. Я что угодно с удовольствием сделаю по доброй воле, хоть руку сожгу, а по принуждению даже несение какой-нибудь покупки, самая маленькая цепочка, вызывает у меня чувство тошноты, пессимизм и так далее. Что же отсюда следует, что я должен делать все, как захочу? Ничего подобного. Надо только не устанавливать для меня никаких внешне заметных границ. Надо то же самое делать со мной, но без всякого ощущения с моей стороны. А вот это уже не про нее. Это про страну, про власть, про то, чем обернулась утопия свободы. Потому что про это тоже. Сам собой он может делать что угодно, а они обе, и власть, и женщина, претендуют на то, чтобы им рулить, его заставлять, ему ставить условия. И потом разрыв, дальше он будет мучить себя только самостоятельно. Лилю и утопию свою, он будет любить всю жизнь и будет им верен. Но эта любовь уже другая, ностальгическая, и верность другая, монашеская. Живой жизни больше нет. А вскоре Лиля полюбила Александра Краснощекова. Полюбила всерьез, и прекратились так называемые семейные отношения. Александр Михайлович Абрам Моисеевич Краснощеков, председатель правительства Дальневосточной Республики, а впоследствии замнаркома финансов РСФСР, познакомился с Лилией летом 1922 года. Весьма возможно, что истинной причиной Лилиного раздражения против Маяковского была именно любовь к человеку сложному, демоническому и блестящему, обеспеченному вдобавок нешуточной властью. То, что знал языки, пожил на Западе, 10 лет в Берлине, Чикаго, ей, обожающей за границу, нравилось особенно. Он снимал в Пушкине дачу по соседству с ними, так и встретились, хотя еще раньше, по Дальнему Востоку, он хорошо знал Асеева. Маяковский переживал роман Лилии с Краснощековым мучительно, последний ее роман, который для него что-то значил. Потом он уже спокойно следил, как она сохнет по Пудовкину или передаривает Кулешову его собственный для себя привезенный из Франции халат. В сентябре 1923-го Краснощекова арестовали, якобы за злоупотребление в возглавляемом им промбанке. О суде над ним подробно напишет Янгфельд. В марте 1924 года его приговорили к 6 годам, в январе 25-го амнистировали, в том числе благодаря неутомимым хлопотам Лили. Сохранилась ее записка к председателю Моссовета Каменеву с просьбой принять ее по делу Краснощекова и, видимо, принял. После этого он возглавил управление Лубиных культур. Все это время дочь его Луэлла жила у Бриков, была полноправным членом семьи. Маяковский задаривал ее шоколадом. Маяковский пытался делать сцены, она брезгливо его осаживала, объясняла, что не может бросить Краснощекова, пока он в тюрьме. Потом они разошлись легко, словно ничего не было.